Матерь Агни-йоги. Дело не в том, чтобы не страдать или не иметь испытаний, а в том, чтобы они не мешали восхождению духа. Погоня за миражом личного благополучия всегда кончается тем, что призрак его рассыпается в прах при достижении или осуществлении желаемого. Именно в самом осуществлении желаний скрыт яд, быстро разрушающий иллюзии счастья земного. Когда минует первое впечатление от его достижения, становится оно уже не счастьем, а привычкой к нему, и тут же утрачивает свои свойства. Астрал так устроен, что вибрировать на одной и той же волне долго не может и требует изменений. В этом причина его неустойчивости и желания перемен. На его переживаниях базироваться нельзя. Опору надо искать выше. Только в области духа можно найти основу для радости неприходящей. Но она будет не о себе и не о личном. Когда личная радость заменяется радостью космической, находит тогда человек основания для постоянства и непреложности своего шага в будущее.